Глава 16. Шмыгнув еще раз носом и совершенно не по-королевски вытерев слезы с лица, девушка кивнула. «Спасибо вам за все, Станислав», — тихо ответила она. «Я понимаю, какую свинью подложила вам. Готова помочь по мере сил. Надеюсь, мой отец не будет слишком строг». Капитан сурово сжал челюсти. Он и сам размышлял о том, как его и команду примут в почти вражеской империи. Да, когда-то отец Арита и старый император Бодрум дружили, но с тех пор прошло довольно много времени, обстоятельства изменились, и теперь даже о сотрудничестве говорить не приходилось. Как его примут, неизвестно. И если не примут, придется искать пристанище в разрозненных королевствах на задворках Вселенной. Они существовали отдельно от империй, но активно вели торговлю и периодически даже объединялись между собой, чтобы противостоять воинствующим негуманоидам. Если не удастся устроиться в Дюране, тогда у него один путь в эти королевства. Мало приятного, конечно, для человека, который занимался внешней разведкой и частенько рисковал жизнью во имя своей империи. Но что уж теперь? Станислав вздохнул, подумав о том, что с этой беззащитной девушкой случилось бы, не приди он на помощь. В голове его до сих пор не укладывалось, что Аласкар мог так поступить с ней и вообще со всеми ними, оказавшись настолько жестоким и бесчестным. Арита замерла сейчас за его спиной, видимо, ожидая указаний, что ей делать. Обернувшись, капитан смерил ее взглядом. «Вы можете и дождаться в вашей каюте. Думаю, патруль не заставит себя ждать. Когда произведем стыковку, Марта сообщит вам, чтобы вы могли перейти по шлюзу с одного корабля на другой. Если эти крейсеры, что идут сюда, те, о которых я думаю, то они будут в столице империи очень скоро, быстрее, чем туда доберемся мы с Мартой. Я бы хотела остаться с вами», — растерянно пробормотала девушка едва слышно, но Станислав разобрал ее слова и нахмурился. Распрямив плечи, он сурово сжал губы и скользнул глазами по потолку, стараясь не смотреть на Ариту. Невозможные отношения. Конечно, если бы они встретились при других обстоятельствах, возможно, что-то и сложилось бы, но здесь, как думал капитан, имел место стокгольмский синдром. Только жертва в данном случае влюбилась не в преступника, а в спасителя, хотя это ведь он силой увез ее с земли. Значит, ничем особенно и не отличается от похитителя. В глазах принцессы он видел тлеющий огонек надежды. То, как она смотрела на него, как пыталась показать, что он не безразличен ей, и сам ощущал нечто подобное, причем для него было загадкой, каким образом можно вот так прикипеть душой к человеку, с которым почти не общался. Может, это химия чувств какая-то? Была ж раньше теория о существовании двух половинок, которые жить не могли друг без друга, но развивать эту мысль не хотелось. Вот встретиться с Аритой при других обстоятельствах, когда она уже придет в себя под крылом у отца, избавиться от стресса, тогда и посмотрим, возможно ли что-то между ними. Вообще он привык быть один. Люди из команды при каждом заходе в родной порт спешили к семьям, к оставленным любимым и детям, он же всегда был волком-одиночкой. И сейчас еще и с этим предстояло решить вопрос. Ведь у многих в Бодруме остались родные. Предстояло выяснить, будут ли эти люди еще работать на него или предпочтут вернуться туда. Сейчас они слушались беспрекословно, но в глазах каждого был немой вопрос. Как только Арита покинет корабль, он проведет совещание, на котором обозначит все моменты и даст возможность всем принять решение о дальнейшей своей судьбе. Аня хотела было сказать еще раз, что сожалеет о случившемся, но потом поняла, что слукавит. Не сожалеет она вовсе. Да, капитан здорово подставил себя, но тем не менее, это ведь он утащил ее из лаборатории. И сейчас просто исправил сотворенное своими же руками. Посмотрев выпрямленную спину и поняв, что разговаривать по сути и не о чем, она неслышно выскользнула в коридор и быстрыми шагами направилась в свою каюту, где рывком открыла дверь в ванную и долго смотрела на себя в зеркало, пытаясь понять, почему именно она стала той счастливицей, которая вот так бестолково попала в будущее. Неужели все ее предшественницы, с которыми Арита менялась телами, просто жили 2 недели в лаборатории со змеей Осиет и не подозревали, какие невероятные тайны космоса могут открыться им? Почему же ей-то вдруг так повезло? И если получится вернуться на Землю, то как вступить в контакт с истинной Дюран? Сможет ли она настроить прибор или нет? Осиет, конечно, показывала ей, но можно ли верить этому после всего, что случилось? Аня не знала. Она плеснула холодной водой в лицо, пригладила волосы руками и выпрямилась. Сейчас все идет так, как идет. Изменить ничего нельзя, нужно только надеяться на лучшее. Отец Ариты должен взять ее и отпустить на землю. Возможно, он сам и поможет ей. Поэтому в ее интересах как можно скорее встретиться с ним и все рассказать. Другого выхода нет. Решившись таким образом на открытие тайны и ощутив облегчение от принятия этого решения, Аня вышла в комнату и обвела Ту глазами. В других обстоятельствах она бы могла наслаждаться поездкой, любовалась бы на звезды, открывающиеся в панорамном иллюминаторе, радовалась тому, что простой девчонке из 21 века выпала возможность увидеть далекое будущее. Но сейчас никакой радости не было. Тягостное ощущение – вот что испытывала она. Какая-то вина и чувство, что все сделано неправильно, преследовали ее. «Марта, еще не появились корабли «Дюран»?» – спросила она, глядя перед собой. «Производится стыковка шлюза, ваше высочество», — отозвался корабль. «Буквально минут через 20 все будет готово к вашему переходу. Сейчас будет перекачка топлива. Затем вы сможете покинуть наш корабль и перейти на крейсер». «Он сильно отличается от вас?» — спросила девушка. «Сильно», — холодным тоном отозвалась Марта. «Это легкий маневренный крейсер-разведчик, умеющий прятаться от радаров. С ним вы войдете в гиперпространство и выйдете из него с максимальным ускорением. Тот путь, что у нас бы занял более суток, вы преодолеете за пару часов». «Понятно». Аня вновь ощутила надежду, что сумеет вернуться в свое время. Замолчав, она подошла к иллюминатору и села, впитывая в себя виды космоса. Все звезды были неизвестны ей, никаких знакомых созвездий, никаких пояснений от капитана, но зрелище все равно было потрясающим. Миллиарды светящихся огней делали синюю тьму, похожей на покрывало с россыпью бриллиантов. Небесные тела переливались разными цветами, в основном красными, оранжевыми и белыми, но встречались и синеватые, покрытые будто легкой дымкой или вуалью. Также изредка мимо проплывали какие-то глыбы, одну из которых, приблизившуюся на критическое расстояние, мгновенно сожгли из непонятного орудия ярким лучом. Вспышка на миг ослепила Аню, она зажмурилась, а когда открыла глаза, перед ней вновь была та же спокойная картина, как до этого. И все это зрелище не давало того удовольствия, какое испытывала бы она в другой, менее тревожной обстановке. Внутри все равно имелось некое беспокойство, усиливающееся с течением времени. «Все готово к вашему переходу, госпожа Дюран!» Голос корабля был сух. «Спасибо!» Вскочив и в последний раз оглядев свое временное пристанище, Аня вышла в коридор. Увидев идущего к ней Станислава, девушка на миг испытала слепящую радость. Сердце забилось в груди сильнее, к щекам хлынуло тепло. Смутившись, Аня задрала подбородок выше и холодно кивнула капитану. «Готовы?» – спросил он, останавливаясь напротив и изучая лицо принцессы. «Да», – твердо кивнула девушка. Они дошли до шлюза, выглядевшего как обычный коридор, просто меньше по высоте и ширине, и остановились. «Спасибо вам за все, Станислав!» – горячо воскликнула Аня, внезапно беря его ладони в свои и ощущая холодную кожу пальцев мужчины. «Вы очень помогли мне. Я никогда не забуду этого. И скажу императору, что только благодаря вам мне удалось выпутаться живой из всей этой передряги. Еще раз спасибо!» Повинуясь внезапному порыву и своему желанию, девушка качнулась вперед и неловко поцеловала капитана в уголок рта, а затем отшатнулась и сделала шаг назад. «Я могу идти?» — спросила она, оборачиваясь и оглядывая загоревшийся огнями коридор. «Да», — ответил Станислав, а затем внезапно схватил Аню за руку, дернул на себя и обнял, склоняя голову. «Может, мне больше этого и не удастся», — сказал он, после чего внезапно поцеловал ее страстно и крепко, обхватив одной ладонью затылок, другой скользя по спине. Распахнув губы, девушка едва слышно ахнула ему в рот. Но тут же была ослеплена собственным взрывом чувств и едва не упала, когда Станислав отпустил ее. «Идите, ваше высочество», — горько усмехнулся мужчина. «Свидимся еще». Прижав ладонь к горящим губам, Аня сделала шаг назад, потом еще один и еще, а затем развернулась и почти бегом устремилась по коридору вперед, чувствуя, как внутри все буквально разрывается от боли. Скорее всего, это был последний раз, когда она видела этого человека. Коридор закончился внезапно дверью, створки которой были сомкнуты. При приближении девушки они распахнулись, как два лепестка, впуская ее внутрь, где уже ждали два человека в синей форме. «Приветствую, ваше высочество!» — склонили голову оба мужчины, а затем с любопытством оглядели запыхавшуюся принцессу. «Все в порядке?» — она кивнула. «Здравствуйте!» — сказала и не знала, должна ли еще что-то говорить. «Меня зовут капитан Дест Кверин. Это первый помощник Арс Бурдан. Пройдемте на мостик». Мужчина постарше дал знак следовать за собой. «Мы не рассчитывали на то, что придется брать на борт кого-то еще, но у нас есть дополнительное кресло, в котором вам будет удобно. Скоро будем в Тироне. Его Величество приказал доставить вас как можно скорее, поэтому полетим с максимальными перегрузками. Ваш гравитрон в порядке?» «Нет, сгорел при попытке скрыться от императора Бодрума», — качнула головой девушка, поднимая вверх руку и показывая оплавленный браслет, все еще болтающийся на запястье. «Непорядок», — сокрушенно цокнул языком капитан. «У нас есть запасной, не такой, конечно, как ваш, но позволит вам не страдать в пути. Арс сейчас принесет его». Девушка проводила глазами скользнувшего куда-то в сторону первого помощника, а затем вновь пошла по небольшому коридору за капитаном. «Наш крейсер небольшой и маневренный. Здесь нет той роскоши, к которой вы привыкли. Но зато долетим быстро», — пояснил капитан, когда они вышли на мостик. Здесь все было устроено иначе, чем на Марте. Большой пульт управления, перед которым имелись три кресла, экран, через который было видно огромный корабль Станислава, медленно поворачивающийся боком, светящиеся созвездия, так привлекательно выглядевшие сейчас. «Вот сюда присаживайтесь», — указал Дест на одно из кресел и пристегнув усевшуюся Аню ремнями. В этот момент явился Арс Бурдан, протягивая ему тонкий браслет. «Давайте помогу вам». Капитан взял руку Ани и застегнул гравитрон поверх старого. «Эк его покорежило», — цокнул он языком. «Не иначе, как перегрузка была колоссальная, раз выработал ресурс окончательно. Ну да ладно, живы и хорошо». Капитан и помощник уселись в свои кресла, после чего начали колдовать с пультом управления. Аня видела, как мелькают их руки, передвигая какие-то рычажки и нажимая кнопки. На небольших экранчиках загорелись непонятные знаки, которые менялись в соответствии с пожеланиями мужчин. Наконец, видимо, все было готово к старту. Передвинув большой рычаг, капитан посмотрел на девушку. «Стартуем», — сказал он, после чего гул двигателей усилился, появилась мелкая вибрация кресла, гравитрон едва ощутимо потеплел. Корабль пришел в движение, начиная отдаляться от Марты с огромной скоростью. Вскоре крейсер исчез из виду, звезды замелькали почти сплошной линией на мониторе, сливаясь в бесконечную светящуюся ленту. «Аннигиляция», — приказал капитан Кверин, после чего первый помощник Бурдан что-то сделал со своей стороны пульта. Аня видела, как яркий луч расчертил пространство впереди, создавая светящуюся точку, которая начала разверзаться, превращаясь в огромную кляксу с неровными краями. Внутри этой кляксы была полная чернота, засасывающая маленький крейсер в себя. Зажмурившись от неожиданности, девушка вздрогнула и усилием воли открыла глаза, но кругом уже была полнейшая темнота, только светился пульт управления. «Можете отдохнуть немного, ваше высочество», — посоветовал капитан. «Через 2 часа будем в Тироне». Но легко сказать «отдохнуть». Аня сидела в напряжении, краем уха слыша негромкие переговоры мужчин и размышляя о предстоящем. Будущее страшило ее. Встреча с императором Дюран, возвращение на Землю, обмен с Аритой, хоть бы все прошло хорошо. Мерный гул генераторов и неподвижность скоро сделали свое дело, стало клонить в сон. Дест Кверин заметил, что голова принцессы сползла на бок и привел кресло девушки в полулежачее положение, качнув головой. Он не знал, как принцесса оказалась на корабле Бодрума, на задворках их империи, но был уверен, что натерпелась эта девушка знатно. Она сладко посапывала, напоминая ему о собственной дочери примерно того же возраста. Ничего, впереди ее ждет встреча с семьей, все неприятности позади. Ане снилось что-то сладкое, какой-то невероятный сон из детства. Ромашковое поле, босые ноги, роса холодила пятки и измочила подол сарафанчика. «Догоняй!» — кричала на бегу кому-то она, высоко, словно стригунок, задирая ноги. «Стригунок? Жеребенок!» — примечание автора. Вынырнула из сна внезапно, ощущая тепло в душе и улыбаясь. Но тут же напряглась, увидев перед собой непроницаемый монитор, за которым клубилась тьма. «Как вы знаете, куда двигаться?» — спросила сонным голосом, стараясь незаметно потянуться. «Идем по приборам», — пояснил Дест, указав на небольшой экран с бегущими по нему цифрами. «Здесь весь наш курс. Уже прошли большую часть, пока вы спали. Скоро выход в обычный космос. А там 10 минут и приземлимся в космопорту. Ваш отец должен выслать машину за вами к нашему прибытию. Думаю, скоро вы будете дома, ваше высочество». Аня кивнула, не углубляясь в расспросы, боясь выдать себя ненароком. Она попросила вернуть кресло в обычное положение и дремала, стараясь не засыпать снова. «Выходим в обычный космос». Голос капитана окончательно разбудил ее. Снова вырвался слепящий луч, разрывающий пространство, через которое стало видно звезды. Корабль вынырнул в него, замедляясь после бешеной скорости, но все равно передвигаясь достаточно быстро, приближаясь к огромной планете с голубоватым ореолом. Материк на ней был всего один, огромный, окруженный синими водами океана. Редкие белые облака неслись где-то там. И все это было настолько прекрасным, что девушка даже дыхание затаила, любуясь снежными шапками гор и зеленым ковром лесов. «Как красиво!» — выдохнула она потрясенно. «Вот и я так же говорю всегда», — усмехнулся по-доброму капитан. «С нашим Тироном ничто не сравнится. А уж сколько я этих планет повидал! Идем на снижение». Корабль устремился вниз, прорезая облака, и вскоре с высоты стало видно огромный город, раскинувшийся на поверхности материка. Аня видела высокие сверкающие стеклами дома, серые ленты дорог, по которым двигались машины, часть из них летели по воздуху на уровне крыш. Внизу сновали люди, не выказывающие никакого удивления при приближении корабля. Город будущего. Двигатели изменили гул после действий капитана на пульте. Вскоре корабль замедлил ход максимально и влетел в огромный ангар, приземляясь в нем. «А вон и машина», — прокомментировал Дест, кивая на въезжающий в ангар автомобиль, если его можно было так назвать. Едва Аня спустилась вниз по трапу, как ей навстречу шагнул сам император Дюран. «Ну, здравствуй, дочь!» — прогудел он и порывисто обнял девушку, прижимая к жилистому телу. «Натворила ты делов!»